Глава 51. «А я как раз собиралась к вам», — удивленно воскликнула Шучурита, увидев входящую Анон-Дамой. «Как жаль, что я этого не знала», — улыбнулась Анон-Дамой. «Но почему ты хотела навестить меня, я догадываюсь. Меня привело к тебе тоже дело. Лишь только я обо всем узнала, как сразу же поспешила сюда. Мне кажется, нам надо поговорить с тобой». Шучурита поразилась, услыхав, что Анон-Дамой уже обо всем знает. «Я всегда смотрела на Биноя, как на родного сына», — продолжала Анон-Дамой, и Шучурита внимательно слушала ее. «Ты не поверишь, как часто в душе я благословляла вас, зная, как хорошо ему с вами, как высоко ставит он всех вас. Так неужели же я могла оставаться спокойной, когда на вас обрушились всякие неприятности? Не знаю, в состоянии ли я чем-нибудь помочь вам, но я так разволновалась, что прямо-таки не могла сидеть дома. Скажи мне, дорогая, есть ли вина Биноя в том, что произошло?» «Нет, нет, его вины нет никакой. Виновата во всем Лолит. Биной Бабу и думать не мог, что сестра может явиться на пароход, не сказав никому ни слова. Но, конечно, все сейчас болтают, что они заранее договорились. А Лолита так горда, что не желает ни опровергать этого, ни объяснять истинную причину случившегося». «Но ведь нужно что-то сделать», — сказала Анон-Дамой. «С тех пор, как до Биноя дошли все эти разговоры, он совершенно лишился покоя. Виновником всех бед он считает себя одного». Шучурита зарделась и, чуть потупившись, спросила: «И вы думаете, что Биной Бабу...» «Выслушай меня, дитя мое», — перебил Анон-Дамой, увидев, что Шучурита и овладела мучительной нерешительностью. «Биной сделает для Лолиты все, в этом ты можешь быть совершенно уверен. Я знаю его с малых лет. Если он к кому-нибудь привязывается, то отдает свое сердце без остатка. Поэтому я вечно и была в страхе, как бы он не отдал его тому, кто этого не достоин». Шучурита облегченно вздохнула. «Относительно согласия Лолиты вы можете не беспокоиться», — сказала она. «Я хорошо знаю ее сердце. Но разве решится Биной Бабу порвать со своей общиной?» «Думаю, что община сама порвет с ним», — ответила Анон-Дамой. «И ему нет нужды предпринимать что-либо в этом отношении». «Но я не понимаю. Вы хотите сказать, что Биной, оставаясь индуистом, может жениться на девушке из брахмаистской семьи? Если сам он готов поступить так, я не вижу, почему против этого может возражать ваша община». «Мне как-то не укладывается в голове, что это возможно», — в замешательстве сказала Шучурит. «Мне же это кажется проще простого», — ответила Анон-Дамой. «Вот тебе пример. Я не могу соблюдать обычаев, которые приняты в моем доме. По этой причине многие даже называют меня христианкой. Во время каких-нибудь особых церемоний я нарочно держусь в стороне. Тебе может показаться это смешным, дорогая, но я хочу, чтобы ты знала, никто, даже Гора, не пьет в моей комнате воды. Но разве это означает, что дом, в котором я живу, не мой дом, и что общество индуистов не моя община?» «С этим я согласиться не могу. Я продолжаю оставаться в своем доме, в своей общине, покорно выслушивая все упреки. И право, это не так уж тяжело. Ну, а если передо мной возникнут непреодолимые препятствия, я пойду по пути, который мне укажет Господь. Но до конца дней своих я буду всегда говорить только то, что думаю, и это уж не моя забота, хотят мириться со мной или нет». «Но как же», — по-прежнему растерянно проговорила Шучурит, — «я хочу сказать, что члены Брахма Самаджа придерживаются других взглядов, и если Биной, он придерживается точно таких же взглядов», — прервала ее Анон-Дамой. «Во взглядах Брахма Самаджа нет ничего из ряда вон выходящих. Биной не раз читал мне статьи, которые появляются в ваших газетах, и большой разницы в наших взглядах я не вижу. «Диди!» — окликнула в этот момент Шучериту, вошедшая в комнату Лолит. Увидев Анонда Мои, она смутилась и покраснела. По лицу сестры девушка догадалась, что разговор шел о ней. Она охотно убежала бы, но пути к отступлению были отрезаны. «Иди сюда, Лолиты, иди, милая», — сказала Анонда Мои, беря ее за руку и усаживая рядом с собой так, словно Лолита была очень близка и дорога ей. «Видишь ли, дорогая», — продолжала Анонда Мои, начатый разговор Шучериты, — «очень трудно гармонично сочетать добро и зло. И все же в мире существует это сочетание, и не всегда в таких случаях зло одерживает верх над добром, бывает и наоборот. А раз возможно это, то почему же невозможен союз двух людей, которые только чуть-чуть расходятся в убеждениях? Неужели только единство взглядов важно для подлинного союза сердец?» Шучерита сидела, опустив голову. «Неужели этот ваш Брахма-самадж может воспротивиться, если два человека пожелают соединить свои жизни? Неужели члены вашего общества, выискивая в своих законах какие-то мелкие придирки, сочтут возможным разлучить тех, чьи сердца соединил сам Господь? Неужели, дочь моя, во всем мире нет такой общины, где не обращали бы внимания на мелкие расхождения во взглядах людей и считались бы только с тем, что действительно имеет значение? Разве люди существуют для того, чтобы идти против своего Бога? И разве то, что называется обществом, создано для того, чтобы помогать им в этом? Только ли желание сокрушить все преграды на пути к браку Биноя и Лолиты заставляло Анонда Мои говорить с таким воодушевлением? Не думала ли она, что ее страстная речь поможет рассеять последние остатки сомнений и в сердце Шучериты? А она не могла допустить, чтобы Шучерита продолжала сомневаться. Если Шучерита будет по-прежнему считать, что Биной не может жениться на Лолите, не вступив в Брахма-самадж, то рухнет и та надежда, которую Анонда Мои вынашивала все эти тревожные дни. Не далее, как сегодня, Биной спросил ее: «Ма, неужели мне придется стать членом Брахма-самаджа? Должен ли я согласиться и на это?» И она ответила: «Нет, нет, я не думаю, чтобы это было нужно». «Хорошо, а если они будут настаивать?» — продолжал спрашивать Биной. И тогда, помолчав немного, она ответила: «Нет, настоянием здесь места быть не может». Но Шучерита, по-видимому, была другого мнения, и Анонда Мои поняла это по ее молчанию. «Только любовь горе помогла мне освободиться от всех предрассудков общества», — думала Анонда Мои. «Но разве сердце Шучериты не тянется к горе?» «Очевидно, нет, иначе она никогда не стала бы задумываться о таких пустяках». Анонда Мои стало грустно. Через несколько дней Гора должен был выйти из заключения, и в душе она надеялась, что счастье уже ждет его. Она чувствовала, что настало время подрезать крылья горе, а то неизвестно, в какую еще беду может он попасть. Но пленить и удержать гору было под силу далеко не каждой девушке. К тому же нельзя было допустить, чтобы он женился на индуистке. Именно поэтому Анонда Мои решительно отклоняла все предложения родителей, у которых дочери были на выданье. Гора упорно твердил, что никогда не женится. И все поражались тому, что она, его мать, никогда не протестовала против такого решения. Заметив по некоторым признакам, что решимость сына несколько ослабела, она очень обрадовалась. Вот почему молчаливое несогласие Шучериты явилось для нее настоящим ударом. Но Анондомои была не из тех, кто легко сдает свои позиции. «Ничего, дальше видно будет», — решила она про себя.